Наля так поспешила с торжеством. Не могла завтра его устроить. «Граф, мне кажется, или вам нехорошо?» Обхватив мою руку, спросила графиня. «Вы очень проницательны», — криво усмехнулся я. «Айнита, помоги, возьми Алексиса за вторую руку и не дай ему упасть. Граф должен выстоять до конца поединка», — обеспокоенно сказала Азалия. «Неужели все так плохо?» — хрипло спросил, а перед глазами начинает двоиться. «Ты бы себя в зеркало видел!» — напряженно шепнула графиня. «Супруга отставного полковника меня тоже взяла под руку. Наверняка мы со стороны странно смотримся, но сейчас все взгляды прикованы не к нам. Барон отсалютовал Айдалову шпагой и встал на изготовку. Его противник, рисуясь, повторил жест Хагайрова и, в свою очередь, изготовился к поединку». Глава 11. Последствия авантюры. Сколько длится бой на шпагах? От нескольких секунд и до 3-5 минут максимум. При том, что после минуты, когда парированы основные финты, то финал становится малопредсказуем. Победителя, как правило, определяет случай, разумеется, при относительно равных физических возможностях. Нет, бывают исключения. Когда один из дуэлянтов владеет шпагой на несколько порядков лучше своего противника, и при этом он очень зол. Вот тогда-то поединок может затянуться надолго, при условии, что имелись определенные договоренности. Сейчас, похоже, как раз последний вариант. Господин Айдалов, рисуясь, ринулся в атаку, намереваясь отставного полковника проткнуть и на этом закончить. При этом надо отдать должное промышленнику. Он свой удар хотел нанести в бедро Хагайрова. «Ох!» – выдохнула вцепившаяся в меня Айнита, когда ее супруг, не сдвинувшись с места, парировал выпад. «У меня продолжает плыть перед глазами, но непонятно, кто кого поддерживает. Нет, Азалия-то старается, чтобы я не свалился. А вот бывшая танцовщица забыла обо всем на свете. На моей руке точно будут синяки, а еще она меня дергает». «Голубушка, проявите сдержанность. Этак вы графа Алексиса вместе со мной опрокинете на пол», — чуть слышно прошипела Азалия. «Простите», — виновато произнесла жена одного из дуэлянтов и, вновь охнув, дернула мою руку. Уже все поняли, что Хагайров владеет шпагой намного лучше своего противника. При этом промышленник часто на дуэлях бился и выходил победителем. Но тут наткнулся на мастера клинка, не иначе. Некоторые финты отставного полковника я с легкостью читал, но далеко не все. А вот то, с какой филигранной точностью он владеет шпагой, меня удивило. Через пару минут после начала поединка на господине Айдалове сорочка разорвана в трех местах. При этом не выступило ни грамма крови. Один из стоящих позади нас господ, плохо разбирающийся в боевой технике, убеждал свою даму, что промышленник вот-вот победит, мол, удача на его стороне. Его слова сильно нервировали Айниту, пришлось ее успокоить. «Скажите, а ваш супруг всегда обидчиков так изощренно наказывает?» «О чем это вы?» — не поняла молодая женщина, выдохнув, когда острие шпаги Айдалова прошло в нескольких сантиметрах от шеи ее мужа. Промышленник раскрылся. Отставному полковнику достаточно чуть довернуть шпагу и нанести укол в любую часть тела противника и на этом закончить дуэль. Но нет. Он вновь выбрал другое продолжение. Наконечник его оружия поддел штанину противника, раздался треск материи, и образовалась приличная прореха на бедре того, с кем сражается. Точнее, играет в кошки-мышки отставной полковник. «Айнита, разве не видите?» – хмыкнула Азалия. «Ваш супруг издевается над Айдаловым. После этой дуэли, чем бы она ни закончилась, господину-промышленнику долго будут напоминать о таком позоре. Боюсь, его начнут игнорировать и не приглашать на званные обеды и ужины». «Зря господин Хагайров затягивает поединок. Он уже достаточно опозорил своего соперника, а от случайности никто не застрахован. произнес я, рассматриваю ауру Айдалова, в которой полыхает неприкрытая ненависть к своему противнику. Промышленник отступил и стал обходить отставного полковника по кругу. Тот внимательно за соперником следит, но атаковать не спешит. «Не желаете извиниться?» – задает вопрос Хагайров. «С чего бы?» – усмехнулся Айдалов. «Владеете вы шпагой лучше, это бесспорно. Однако вы скоро выдохнетесь, и тогда легко вас насажу на свой клинок». «Вы очень самоуверенны», – усмехнулся отставной полковник. «Думаете, способны вывести меня из себя?» «А вот это он зря. Забыл про свою больную точку». «Уверен, ваша супруга с удовольствием бы со мной потанцевала, не помешай нам ваше присутствие», — усмехнулся промышленник. Дернулся полковник, но сдержал эмоции. А вот Айдалов победно усмехнулся и даже послал Айните воздушный поцелуй. «Интересно, он смерти ищет?» «Блин, больно же!» — прошипел я супруге одного из дуэлянтов, так как коготки женщины вцепились в мою руку. «Простите!» – в очередной раз покаялась Айнита. Зато поединок подошел к своей кульминации. Хагаров взвинтил темп, его клинок замелькал с такой скоростью, что сложно уследить. Несколько росчерков, и сорочка на плече промышленника пропитывается кровью. Пострадало бедро от удара словно хлыстом. Шпага выпала из-за укола в запястье. А отставной полковник приставил острие своего оружия к шее противника. «Извинись», – жестко произнес супруг той, которая в очередной раз мою руку истязать вздумала. «Не хотелось бы омрачать праздник. Кстати, возможно, благодаря Айните я сознание не потерял. Все же боль отрезвляет. Правда, ноги от этого лучше не становятся». «Приношу свои извинения, был неправ», – выдавил из себя Айдалов. «Продолжим, или вы признаете поражение?» – уточнил отставной полковник. «Вы опытнее и сильнее. Я проиграл», – произнес промышленник, но в его интонациях затаилась обида и злоба. «Боюсь, он такой позор просто так не забудет. В открытую побоится действовать, но нанять кого-нибудь может. Либо отомстит, попытавшись разорить своего недруга. Кстати, этот прием применяется не реже, а может быть и чаще, чем выяснение отношений на дуэли. Далеко не всегда все решает оружие. Плетутся интриги, и обидчика втягивают в финансовые операции, из которых он выходит в одних трусах, да и то заложенных. Немного утрирую, но недалек от истины. В том числе и не брезгуют ядом, коварными дамами. Нанимают бритеров, профессиональных шулеров. Много способов уничтожить или раздавить врага. Но есть еще и правила чести. Они выплывают наружу. Как играл в противостоянии, то такой человек и сам легко всего лишится. С ним никто не захочет иметь дел, даже если они грозят принести хорошую прибыль. В общем, все в этом мире сложно, впрочем, как и везде. Кстати, даже есть дамы, которые на дуэлях бьются. Правда, шпаги редко выбирают. Известны случаи, когда устраивались бои на ногтях. Задача в том, чтобы своей сопернице разодрать кожу, хоть на руках, хоть на лице. При этом не дай бог, чтобы дернуть за волосы или ударить. А если уж этакая дуэль на смерть, но нет желания или возможности драться, то в дело вступает яд, налитый в один из двух бокалов. Конечно, дамские поединки очень редки. В основном происходили в столице при дворе императора. Да и то, допускаю, что слухи сильно преувеличивали. То, как и из-за чего такое случалось. «Дуэль завершена. Победителем признан господин Хагайров», – объявил я, а потом добавил. «Честь госпожи Айниты защищена, в чем ни секунды не сомневался. На этом прошу меня простить, но торжество покидаю. День выдался насыщенным. А вы продолжайте веселиться и, надеюсь», – обвел взглядом собравшихся, – «больше никаких недоразумений не будет. Вряд ли к последнему прислушаются, если вспыхнет ссора между дамами или господами. Но зато у меня будет совесть чиста». «Идите к супругу и предложить ему отправиться вместе с нами в мое поместье», сказала Азалия, смотря на Айниту. «А как же, господин граф? Ему нехорошо», осторожно ответила та. «Не переживайте, я его удержу», задумчиво произнесла графиня. На секунду я представил, как выгляжу со стороны, поддерживаемый двумя молодыми женщинами. Что подумают окружающие нас благородные дамы и господа? Сейчас-то фокус внимания переместился на меня. Удивительно, но в глазах окружающих беспокойство. Неужели настолько плохо выгляжу? Хм, на ногу почти ступить не могу. Услышал перешептывание, что наследник-то ранен. А все равно пришел, не смог пропустить чествование. «Обопритесь на меня», – обеспокоенно произнесла Азалия. «Не думайте, я не такая слабая, как кажется». «Справлюсь», – сцепив зубы, ответил ей и напомнил. «Про моих людей не забудьте. Возьмите их с собой и позаботьтесь». «Алексис, не беспокойтесь, все сделаю. Мне вызвать целителя, чтобы вас осмотрел?» «Не думаю, что в этом есть необходимость». Буркнул, сосредоточившись на передвижении ног, одна из которых плохо слушается. Как в тумане добрел с графиней до кареты. За нами следом шел отставной полковник с супругой, у которых оказался открытый экипаж. А вот Вайсак с Марикой уже верхом на лошадях. При этом Белошвейка чем-то недовольна, озабочена и напугана. Неужели испугалась моего недавно принятого в услужение денщика? Потом узнаю, сейчас уже ночь, отпускать девушку одну опасно. Да и переговорить с ней хотел. Вдруг сумеет сшить одежду, к которой привык. Жаль только, что придется ограничиться нижним бельем. Становиться законодателем моды не получится. Слишком различаются два мира. «Комната его сиятельства на втором этаже», – доложил дворецкий графине, когда мы прибыли в ее особняк. Лестница показалась необычайно крутой. Ну и по ней дошел, оценив фактуру драгоценного дерева, из которой сделаны балясины и перила. Графиня все это время шла рядом, предварительно раздав указания слугам и все же послав за целителем. «Граф, позвольте помочь снять с вас сапоги», – присела возле меня Азалия, когда я плюхнулся в кресло, оказавшись в отведенных мне покоях. «Позовите служанку, негоже вам руки марать». Выдавил из себя улыбку, но потом добавил. «Я и сам справлюсь, только немного передохну». «Не будьте неразумным и примите помощь. Это меньшее, что могу сделать». Буркнула графиня и стащила сапог с ноги, которая не пострадала. Молодая женщина отшвырнула его в сторону и осторожно потянула второй сапог. «Увы, он не поддался». Похоже, нога распухла. Или из-за крови голенище сидит плотно. «Подстелите на ковер какую-нибудь тряпку», — сказал молодой женщине. «А то испачкаю такую красоту, ее выкидывать придется». «Ворс у ковра высокий. Сам он ручной работы и наверняка стоит дорого». «Нашли, о чем беспокоиться», — буркнула графиня и дернула сапог, но тот опять не поддался. С третьего раза все получилось. Азалия вместе с моей обувкой опрокинулась на спину, а из голенища прямо на ее платье пролилось немного крови. На ковер брызги тоже попали, да и из раны продолжила кровь сочиться. «Говорил же вам, позаботьтесь об имуществе», – проворчал я, рассматривая опухшую конечность. «Где таз с водой и полотенце?» – прокричала Азалия. В комнату мгновенно вошли три служанки. У одной в руках таз с водой, вторая держит кувшин, а у третьей не только несколько полотенец, но и какие-то склянки с мазью. «Осторожно омойте графу ногу», — приказала Азалия, но потом передумала. «Нет, идите все отсюда, сама справлюсь». Девушки ни слова не сказали, мгновенно удалились, с недоумением посмотрев на хозяйку. Похоже, поведение Азалии для окружающих не свойственно. «Чем вы так ступню рассадили?» — задала вопрос графиня, разматывая пропитанный кровью носовой платок с моей конечности. «Осколком от бутылки», — признался я, подумал и дополнил. «Его вытащил, но, похоже, он оказался не один». «Скорее всего», — Прищурилась молодая женщина и продемонстрировала мне раскрытый платок, на котором поблескивают несколько крохотных стеклышек. «Я не целитель, но, подозреваю, вы повредили одну из внутренних вен. Кровь выступает толчками, словно преодолевает защиту». «Не продолжайте», — отмахнулся я, — «все понятно». «Действительно, стоило мне посмотреть на свой источник, в котором крохи магии, то увидел приличный расход. Поток устремляется в ногу, борясь с повреждением. Но, как подозреваю, регенерировать или заживить рану не может из-за постороннего объекта. Тем не менее, магия пытается меня вылечить, причем без моего на то вмешательства. Это радует, но и показывает то, что чересчур полагаться на нее нельзя. Кстати, не факт, что не будь внутри ступни стекла, то ткани восстановились. «И что же вам понятно?» – встала с колен графиня. «Я-то вот знаю, что делать, но, боюсь, не справлюсь. Однако, слуг привлечь не могу, те откажутся, а целителя все нет. Да и не факт, что его отыщут, как-никак в городе гулянка продолжается». Графиня подошла к стене и дернула за шнур. Где-то в глубине особняка раздался чуть слышный трезвон. Она вызвала служанку, которая пришла через минуту. Азалия что-то то велела и спустя всего 5 минут раскладывала на полотенце различные инструменты. При этом на ее лице сменялись различные эмоции, от предвкушения до страха. «Боюсь спросить, а что вы задумали?» – подозрительно уточнил я, все это время исследуя свои повреждения и пытаясь определить, сколько еще умудрился загнать себе под кожу осколков? «Рану необходимо почистить», — ответила Азалия. «Для этого мне придется вытащить осколки, наложить мазь и перебинтовать ногу», — задумчиво произнесла, держа в одной руке нож, а во второй миниатюрные щипчики. «А не лучше ли дождаться целителя?» — осторожно спросил ее. «Не доверяете?» — чуть обиженно уточнила та и поджала губы. «Боюсь, вы испачкаетесь», – буркнул я и поинтересовался. «Неужели в поместье никого не найдется, кто бы это вместо вас сделал? Кстати, пригласите-ка сюда моих спутников. Девушка работает белошвейкой, и если что, то она сумеет рану зашить. Да и мой денщик, парень не промах, достанет на раз все осколки». «Думаете?» – с сомнением в голосе спросила графиня. «Увы, мой план не сработал. От слова совсем. Вайсак наотрез отказался причинять мне боль даже во благо. Марика же согласилась только помочь графине и, если потребуется, сделать несколько стежков, дабы рану закрыть. Мотивы у каждого оказались свои. Если ставшего моим денщиком еще мог понять, тот прилично вина выпил на радостях, то белошвейка боится крови. Не совсем понял, как она тогда рану собралась зашивать, если потребуется. Мне же самому осколки не достать. Нога в колене плохо сгибается, и придется извернуться буквой ЗЮ, чтобы до ступни дотянуться». «Ладно, ваша взяла», — сказал я, посмотрев на хозяйку дома. «Алексис, не переживайте, все будет хорошо», — улыбнулась мне Азалия. «Господин, а как насчет вина? Вы недавно говорили, что оно обезболивает и обеззараживает», — вспомнил Вайсак и добавил. «Только крепленое надо». «Нет, обойдусь без него, если только на рану полить», — ответил я, не зная, как отреагирует на опьянение источник. «Если он посчитает, что в организм попал яд, то будет пытаться его нейтрализовать и потратит и так крохотный запас энергии. Рисковать нельзя». Ну, свое мнение поменял через 5 минут, когда Азалия стала ковыряться в ране. Боль, честно говоря, нестерпимая. Но приходится не стонать и держать себя в сознании. Хотя и соблазнительно оказаться в беспамятстве. «И еще один осколочек», – пробормотала хозяйка дома, вытаскивая щипчики с зажатым в них стеклом. «Откуда их столько? И почему процесс так стремительно развивался? Ногу плохо чувствую, и это беспокоит. Если потеряю конечность, о чем думать даже нельзя, то мне придется в этом мире очень тяжко. «Госпожа, господин целитель прибыл», — доложил дворецкий, когда Азалия, перемазанная в моей крови, вновь начала искать остатки осколков в моей ране. К этому моменту я уже привык к острой боли, но приятного в этом ничего нет. «Пусть подходит и закончит», — велела графиня слуге. Не знаю, кто приходу доктора больше обрадовался. Марика и Вайсак так точно засветились радостью. Хозяйка дома эмоции сдержала, а мне так и вовсе ни до чего. Однако целитель, оказавшийся пожилым дедом, графиню похвалил. «Не ожидал такой идеальной работы», — осматривая мою ногу, сказал он. «Ни единого стекла не осталось. А вот плохой крови много. Ее следовало выпустить». «Ну да ничего, это поправимо». Он вытащил скальпель и без предупреждения сделал несколько глубоких надрезов не только на ступне, но еще под коленом и икре. «А вот и то, о чем говорил». Он указал на стекающую слишком темную кровь в таз. «Сейчас выйдет. Мазь нанесу, и через пару дней, выиграв, сможете бегать». «А раньше нельзя?» — хрипло спросил я. «Можно, но тогда вновь попадете ко мне», — хмыкнул целитель. «Ага, а вот и красная кровь пошла. Просто превосходно. Все как по науке». Целитель зашептал себе под нос какие-то заклинания, обильно намазал дурно пахнущей мазью мои раны. Действительно, кожа срослась чуть ли не мгновенно. Боль утихла, но опухоль не спадает. «Не переживайте, все будет хорошо», — обнадежил меня целитель и, широко зевнув, сказал. «Граф, берегите рану, не натруждайте ногу». «Спасибо», — ответил я. «Скажите, сколько вам должен за лечение?» «Будет вам», — отмахнулся тот. «За меня почти всю работу госпожа Азалия сделала. Ее благодарите». «Да и кем я бы себя почувствовал, возьми с вас деньги. Вы город от больших неприятностей спасли». На этом он откланялся, а я даже не удосужился узнать его имени. Ну, мне простительно, с трудом сознание удерживал. Зато после того, как мне помогли лечь в кровать, то почувствовал себя заметно лучше. Боли нет, только небольшая слабость и хочется спать. Азалия же велела Вайсаку и Марике покинуть выделенные мне комнаты, а сама вызвалась подежурить. Графиня раздосадована, но пытается это скрыть. Похоже, она рассчитывала провести эту ночь совершенно не так. Если бы не устроенный ею праздник, то все могло так и случиться. Я бы спокойно залечил рану, не доводя ее до такого состояния, а вечер мог перерасти во что-то большее. Не знаю, возникла бы у меня интимная связь с графиней или нет, но точно бы она не стала дежурить у моей постели и время от времени проверять, нет ли у ее пациента лихорадки. Утром проснулся бодр, и от раны даже следа не осталось, в том числе и от порезов, нанесенных целителем. Если присмотреться, то кожа в этих местах чуть светлее и больше ничего. «Господину что-нибудь нужно?» — спросила служанка, возникшая на пороге спальни, как только я сел на кровати. «Привести себя в порядок», — ответил я и уточнил. «Хочу помыться и побриться. Есть такая возможность?» «Конечно. В туалетной комнате вас дожидается чан с теплой водой. Одежду вашу почистили, но еще не успели принести. Возможно, она не высохла». «Тащи, даже если она влажная», — отмахнулся я, пытаясь вспомнить, кто же меня раздел. И ведь даже укороченные панталоны сняли. Неужели Азалия лично этим занималась? Точно. Когда уснул, то именно ее пальчики расстегивали мою сорочку. Думал, это сон. А оказалось, что наяву происходило. Вот же нахальная и бессовестная графиня. Но мне-то стесняться не отчего. Пусть молодая женщина нервничает. Как же хорошо и жизнь хороша. Моясь в широченной бадье, вырвалось у меня. «Готовы сделать ваше утро еще приятнее?» Раздался голосок все той же горничной, которая меня приветствовала, когда проснулся. «Нет», — отказался от ее услуг. «Оставь мою одежду и организуй завтрак». «Хозяйка об этом уже позаботилась. Она вас ожидает в столовой». «Тогда иди и скажи ей, что приду минут через 20». велел разочарованной девушке, которая была не прочь меня ублажить. Интересно, это ей Азалия велела или служанка сама инициативу проявила? Ну, без разницы. Пока мне не до утех. Сил немного, в том числе и источник почти пуст. Почему-то резерв во время сна не пополнился. Возможно, источник продолжал лечение и поэтому не осталось шрамов. «Господин, разрешите?» Раздался голос никого иного, а Гунбаря. «Входи», — велел я. Воин выглядит устало и как-то помято, в отличие от меня. «Доброе утро, господин Алексис», — склонил он голову. «Готов понести любое наказание». «Здравствуй», — озадаченно произнес я. «Что случилось?» «Не доглядел. Нарушил герцогский приказ, и теперь вы вправе прописать мне плетей или отправить на плаху». «С ума сошел? Или перепил вчера? Что ты несешь? Ну-ка объяснись». И вот тут-то он начал меня как мальчишку отчитывать. Точнее, я себя таковым ощутил. А Гунбар ни словом не оскорбил. Но выводы напрашиваются сами собой. Мой отец велел Гунбарю присматривать за сыном, что и так понятно. Наследник, по словам телохранителя, показался очень разумным и умеющим принимать решения в сложной ситуации. «Я спокойно отправился на перехват императорского кортежа, полагая, что глупостей вы не наделаете. Но ваша безрассудная вылазка вместе с абордажной группой мое мнение изменила. Вам следовало управлять войсками, но не совать голову в пасть тигра. Что бы произошло с городом, если ваш план не удался? А как насчет всего герцогства, у которого не стало наследника? Но даже это еще не все. Вы без вопросов отпустили горшанцев и даже выделили им корабль. Врага следовало уничтожить, а не прощать. Но и этого мало. Получив ранение, вы не позаботились о себе, а участвовали в торжестве, теряя свои силы и подвергая себя очередной опасности. Как мне в глаза вашему отцу посмотреть?» «А были ли у меня иные варианты?» — хмыкнул я. «Что такого в том, что отпустил врага, который сложил оружие? Где его содержать и чем кормить? А если бы продолжил с ними воевать, то какие бы оказались жертвы с двух сторон? Ты об этом не подумал?» «Но разве следовало так рисковать?» — задал вопрос Гунбар, проигнорировав мой. «А Эливир мне голову открутит!» Как ни печально признавать, а в его словах есть разумное звено. Вот только я не мог поступить иначе. Точнее, тогда не смог послать воинов на верную гибель. Следовало выбрать, наблюдать и руководить с крепостной стены. Но мой-то план строился на общении с предводителем горшанцев. Не произойди это и в порту, а потом и в городе началась бы резня. «Никто тебе ничего не сделает, ты под моей защитой», — неуверенно сказал я и вылез из воды. Отличное настроение как рукой сняло. Но показывать этого не стал, наоборот, сделал вид, что уверен в своей правоте. А проанализировать и себя поругать могу позже. Этот же разговор считаю этакой тренировкой перед встречей с отцом. Честно говоря, давно уже понял, что поступил неосмотрительно, поддавшись азарту. Но сделанного не воротишь. И уверен, последствия моего опрометчивого поступка мне еще аукнутся. «Господин, вам следует знать, что императорский кортеж зайдет в порт к вечеру», — немного спокойнее сказал Гунбар с облегчением и без тени смущения, рассматривая меня обнаженного. Он не увидел на мне ни одной раны и немного успокоился. «Откуда сведения? Они точные?» – уточнил я. «Гонец. Он вез именно такое послание и должен был убедиться, что в Пуртанске все спокойно. Я с тремя воинами его перехватил. Тот недолго упирался. Все рассказал». «И о чем же он поведал?» – подозрительно уточнил я, ощущая некое беспокойство и боясь услышать плохие известия. Глава 12. Подготовка к походу. Верить или нет тому, что поведал гонец? Сильно сомневаюсь. Такие сведения не для какого-то рядового посыльного. Конечно, парень говорит, что большую часть подслушал, точнее, случайно услышал. И это тоже сомнительно. С другой стороны, надеяться, Что воина перехватят именно те, кто на этих сведениях начнет выстраивать какие-то действия, мягко говоря, глупо. Да и как-то не верится, что наш император так со своими детьми поступает, используя их словно разменную монету. Детишек у него полно. Любил в молодости с дамами развлекаться. Но ведь, как понимаю, он их поддерживал, многих негласно. «И что тебе велено в Пуртанске сделать?» – спросил я гонца, которого Гунбарь приволок в поместье Сайконовых. Разговор проходил на конюшне, в одном из пустующих стоил. Парень помят, но следов побоев не видно. Впрочем, мой телохранитель наверняка умеет допрашивать так, что никто ни о чем и не догадается. «Если все спокойно, то отправить голубя в столицу», – ответил тот. «А если нет?» «Тоже голубя», – пожал в ответ плечами гонец. «Послания заранее подготовлены. Но, граф, ваши люди их изъяли». При этом кортеж прибывает через несколько часов. Отреагировать в Коршанске никто не успеет. Следовательно, хотят просто знать, добралась ли дочка, или точнее, посланница императора до Пуртанска. Вот еще чего не понимаю. Почему такой статус у девушки? Хотя, может, она умеет интриговать не хуже императора. Нет, последнее маловероятно. Иначе бы ее не отправили к горцам. Впрочем, а к кому могли бы послать? Горшанцам, северянам или оркам? Эти варианты еще хуже. Там бы ей житья точно не дали. Но почему Валтур не попытался заручиться чьей-нибудь поддержкой? Черт, он же со всеми разругался. А еще знает, что его хотят с трона сместить. «Ты давно столицу покинул?» — задал я очередной вопрос парню. 3 дня назад, — ответил тот и не удержался от зевка. «Пришлось гнать во весь опор. Благо заводных лошадей предоставляли без промедления». «А вот это уже интереснее. Готов поспорить, что о горшанцах в Пуртанске стало в столице известно, но на помощь никого не отправили. Почему?» «Нет ответа. Как и то, что в гонце нет смысла. Сведения в столицу бы все равно попали рано или поздно. Ну, я-то подозреваю, что голубя, а то и ни одного, отправили бы мгновенно захвати горшанцы императорских посланников. Крайним же в этом окажется никто иной, а мой отец. Кто-то крайне хитро попытался воспользоваться ситуацией и подставить герцога. Да-да, именно Айливира Варда, чтобы тот угодил в опалу и его начали подозревать в измене. Мне удалось спутать карты, но это не значит, что других попыток не последует. Предстоит посланников императора проводить горцам, защищать по пути и в якобы нейтральной стране. При этом статус дочери императора мне не удосужились сообщить. Кто она? Заложница? Или у нее есть право вести переговоры и о чем-то договариваться? Какие у нее полномочия? «Господин, что с ним делать?» — отвлек меня от размышлений Гунбарь. «Отпустить», — коротко ответил я, но потом пояснил. «Толку от него никакого». «Но он же сообщит, что вам все известно». Недоуменно покачал головой мой телохранитель. «Давайте его подержим в отделении стражи или определим в тюремную камеру. Пусть пару недель отдохнет, а потом отправляется на все 4 стороны». «И что это изменит?» Я с усмешкой посмотрел на своего опытного помощника, который почему-то никак не просчитывает развитие событий. «Или думаешь, в столице еще неизвестно, что план горшанцев провалился? Вот только с чего бы он вообще возник? Ты не думал, что кто-то заранее слил информацию о планах императора? Следовательно, этот кто-то находится очень близко к Валтуру. Понимает ли это наш правитель? Разумеется, он в курсе, но, возможно, вычислить врага не может. Хм, а нет ли в плане императора еще и ловли на живца? Но тогда он дочь уже со счета списал. Точнее, ему на нее плевать. Не хотелось бы такого, тогда императору сложно окажется служить, если его не уважать. Черт, слишком много разрозненных фактов, выводы из которых приводят к противоположному. В любом случае, мне поручено принцессу оберегать и защищать. Так почему бы не отнестись к такому со всем усердием? Меня точно в расчет не брали, и это зря. Кое-кому карту уже спутал, не дав горшанцам перехватить императорский кортеж. «Господин, вы правы. Настолько далеко не заходил в своих рассуждениях», – задумчиво произнес Гунбарь. «Какие последуют указания?» Он не захотел ни спорить, ни свою позицию высказать. А ему есть что сказать, в этом я уверен. Я направился в дом, мой телохранитель пошел следом, о чем-то размышляя. Судя по его ауре, он злится на себя. Скорее всего, из-за моего разговора с гонцом. Точнее, того, что сам не смог из парня выбить нужные сведения, хотя и применил физическое воздействие. Далеко не всегда кулаки все решают. Необходимо знать, какой вопрос задать. Гонец-то, может, был и рад ответить. Да его не о том спрашивали. Отцу о происшествии в порту ни слова. Требовательно посмотрел на своего телохранителя. Тот вздохнул, нахмурился, но потом осторожно сказал. «Думаю, следует герцогу рассказать не все, но в общих чертах он должен знать о произошедшем. Уверен, донесение о событиях в Пуртанске он уже получил». «Не ты ли к этому руку приложил?» Я подозрительно посмотрел на телохранителя. «Клянусь, этого не делал». «Не успел», – перевел его слова, заметив в ауре Гунбаря всполохи сожаления и раскаяния. «Он никак не успокоится и себе не простит, что меня оставил в городе без присмотра, а я влез куда не следовало». «Меня ваш отец не обязывал перед ним отчитываться», – буркнул телохранитель. «Гунбарь, ты должен уяснить простую истину, что сейчас служишь мне. Каждый твой шаг, способный так или иначе испортить мои планы, буду расценивать как предательство. Сам понимаешь, если о таком узнаю, то нам придется распрощаться. Не требую от тебя клятв верности и преданности. Ты волен откровенно говорить, если увидишь, что совершаю ошибку. За это ругаться не стану. Но конечное решение приму самостоятельно. Только на таких условиях буду тебе доверять. Понял, что хочу сказать?» «Да, вы достойный сын своего отца», – задумчиво произнес Гунбарь. «С радостью буду служить под вашим началом, если только герцог не найдет мне лучшее применение». Хитрить пытается, перекладывает стрелки на того, кому приносил присягу. «С одной стороны, его понимаю. Но и от своих слов не отказываюсь. Все же я чуть кивнул, принимая позицию телохранителя и советника. Увы, другого не дано, а преданных людей не так просто отыскать. Да и время им необходимо, чтобы проникнуться уважением к своему господину. Как обстоят дела с отрядом, который необходимо собрать для сопровождения императорского кортежа? Готовы ли к путешествию повозки и кареты? Задаю вопрос, при этом сам прекрасно знаю ответ. Ничего-то толком в этом направлении сделать не успел. Предстоит собрать караван, в том числе и нанять простых работяг. В обязательном порядке потребуются слуги, повара и даже обычные грузчики. Сомневаюсь, что горцы нас примут с распростертыми объятиями. И не важно, что передо мной такой задачи не ставили. Мне необходимо думать и о своих людях. Так что к 50 воинам потребуется добавить еще десяток людей. А как они будут передвигаться? Только в повозках. Не пешими же пойдут, тогда у нас скорость передвижения окажется очень низкой. И не забыть про запас продовольствия. «Ты завтракал?» – поинтересовался я у Гунбаря. «Перекусить успел», – ответил тот и уточнил. «Мне продолжить набор воинов или переключиться на закупки необходимого в путешествии?» «Отряд набирает человек на 60-70. Потом мне их представишь, из которых и выберу, кто с нами отправится. Насчет быта спешить не будем, но надо иметь варианты, как с этим быстро разобраться. Надо послушать, какие требования предъявит принцесса», – задумчиво сказал я, и мои слова услышала графиня, не сдержала саркастической улыбки. «Что-то не так сказал?» – поинтересовался я у Азалии, после того, как с ней поздоровался. «Алексис, я пришла справиться о вашем здоровье и предложить позавтракать. Если бы вы еще болели, то приказала бы принести еду в вашу спальню». Она чуть подалась ко мне и шепнула, чтобы Гунбарни услышал. «Лично бы вас с ложечки кормила». «Графиня, мне очень приятно, что проявляете обо мне такую заботу», — улыбнулся хозяйке дома. «Жаль только, что долго не смогу рассиживаться, и у нас много дел. По моим сведениям, сегодня прибывает императорский кортеж. Сколько там людей, я понятия не имею. Но надо всех разместить и готовить караван. Надеюсь, вы, как ответственная за Пуртанск, с этим справитесь». «С чем конкретно?» – перешла на деловой лад графиня. Азалия сосредоточена, внимательно на меня смотрит, а от ее игривого настроения и кокетства не осталось и следа. Очертил круг, что от нее потребуется. Графиня выслушала и, что странно, не задала ни единого вопроса. Неужели совсем согласна? В том числе и найти несколько карет для путешествия. Правда, я оговорился, что требования к комфорту и какие выставят условия доверенные лица императора мне неизвестно. Хозяйка поместья и тут согласно кивнула, но все же посетовала. «Граф, вы даете очень мало времени». «Известные вам события не позволили этим вопросом заниматься», – развел руки в стороны, а потом добавил. «Сами же знаете, что в Пуртанск не так давно прибыл». «И сделали очень много», – задумчиво ответила молодая женщина, а потом усмехнулась, оглянулась на стоящую в отдалении горничную и шепнула. «Алексис, нельзя быть таким идеальным. Могу же в вас влюбиться, как это сделали большинство дам и девушек на вчерашнем торжестве». «Откуда вам это известно?» – поинтересовался я, маленькими кусочками поглощая омлет. Как бы ни спешила, этикет не позволяет за минуту съесть завтрак и на ходу выпить кофе. К тому же с графиней ведем деловую беседу, и даже ее нескромные намеки дают пищу для размышлений. «Поверьте, у меня есть свои источники». Мило улыбнулась хозяйка дома и, чуть повысив голос, приказала служанке. «Подавай кофе. Мы с графом почти позавтракали». «А как ваш супруг поживает? Улучшение не наступило?» Задал вопросы вежливости своей собеседнице. «Увы, без изменения в лучшую сторону», ответила молодая женщина, на лице которой мелькнула печаль. «Сочувствую», вежливо ответил ей. «Она вряд ли мужа любит, но точно его уважает. Правда, в ближайшее время станет вдовой и будет носить траур не менее 3 месяцев. Это вновь неписанные правила этикета. Нет, если быть точным, то они как раз написаны, но не узаконены. Так вот, когда погибает супруг или супруга в бою, то заводить интрижки нельзя в течение года. Иначе общество осудит. При этом дуэль в расчет не принимается. Точнее, зависит от официальной причины. Зачастую дерутся муж и любовник. Ну или наоборот, дамы сражаются за мужчину. Такое тоже случается в этом мире. Каждый человек, независимо от пола, желает хорошо и счастливо жить, развлекаться и любить. Так вот, возвращаясь к этикету и правилам соблюдения приличий после кончины одного из супругов. Когда кто-то долго болеет, в том числе и если есть значительная разница в возрасте, при этом нет детей, то общество требует соблюдения приличий в день похорон и некоторое время после них. Даже если у дамы или господина имеется любовник или любовница. Но есть и исключения, когда при жизни покойные или умершие не только знали об этом, но и приветствовали. Да-да, в жизни случается много всего, особенно во взаимоотношениях. А говорить о том, как заключаются договорные браки, можно очень долго. Слишком разнятся варианты и, к сожалению, в этом мире это обычное явление. Не удивлюсь, если отец захочет попытаться меня женить, подобрав, как он посчитает, хорошую партию. «Алексис, вы о чем-то задумались и даже кофе не пьете?» Отвлекла меня от размышлений графиня, держа у своих губ чашку. «Простите», — улыбнулся ей. «Обещаю исправиться и в вашем обществе не выпадать из реальности». «Договорились», — кивнула та. «Так как ваша рана не беспокоит? Обратила внимание, что даже не хромаете». «Все прошло. И за это мне вас надо благодарить». «Ой, не стоит!» – отмахнулась молодая женщина, потерла переносицу и задумчиво произнесла. Императорские посланцы в Пуртанске наверняка на несколько дней задержатся. Надеюсь, у нас с вами найдется время еще побеседовать». Она посмотрела мне в глаза. «Очень на это рассчитываю», — ответил ей и чуть заметно кивнул. «Графиня хороша собой. Я не прочь с ней тесно пообщаться, она же по мужской ласке соскучилась. Да и меня не очень-то прельщает посещение какого-нибудь дома удовольствий. Ну, если только того, которым шибко заведует. Но не факт, что та захочет меня лично развлечь, а ее девица меня вряд ли устроит. Алексис, как жаль, что на нас столько дел навалилось!» — сокрушенно покачала головой хозяйка дома. «Азалия, чем быстрее разберемся с проблемами, тем у нас больше окажется времени для общения», — ответил ей и встал из-за стола. «Простите, мне необходимо готовиться к переходу к горцам. Честно говоря, еще даже не наметил маршрут, по которому отправимся. Надо прикинуть, по какому тракту лучше ехать, рассчитать время между остановками». «Не продолжайте», — прервала меня графиня. «Кабинет моего супруга и библиотека в вашем распоряжении. Дворецкий проводит и покажет, где лежат точные карты герцогства». «Спасибо», – кивнул ей и направился к слуге, который, словно черт из табакерки, появился тогда, когда понадобился. «Господин граф, прошу вас следовать за мной», – с невозмутимым выражением лица сказал слуга. «Веди», – коротко сказал ему, пытаясь вспомнить имя дворецкого. Вроде бы Азалия меня этому чопорному слуге представляла и его имя называла. «Пейтон? Или ошибаюсь?» «Прости, ты же Пейтон? Или спутал?» — уточнил я у дворецкого, когда поднимались по лестнице. «Господин Алексис». «Все верно. Вы правы, меня зовут именно так», — ответил слуга с удивлением на меня посмотрев, впервые допустив эмоции на лице. «Так вот, Пейтон, ты ко мне приведи моего денщика и девушку, которую должны были разместить в поместье. Первого зовут Вайсак, а вторую — Марика». «Госпожа Марика с рассветом ушла, а вашего слугу забрал Гунбарь», — ответил дворецкий. «Хм, а немного ли телохранитель на себя взял? С какого перепуга командует моим личным слугой? Нет, понимаю, что тот ему необходим. Парень знает воинов из гарнизона и поможет набрать отряд. Но следует ли в таком вопросе Вайсаку доверять? Впрочем, сам планировал каждого утвердить, прочтя их ауры. Вот еще один интересный момент, который почти из виду упустил. Мои магические способности явно увеличились. Если раньше через несколько минут магического зрения чувствовал усталость и опустошение, то теперь этого и в помине нет. Захотелось немедленно проверить догадку и вызвать огонь, чтобы посмотреть, насколько дольше тот продержится. Разумеется, делать этого не стал. Мало того, что Пейтона озадачу, так еще и в доме нахожусь, где чего-нибудь подпалить могу. Технике безопасности недаром и в этом мире уделяется большое внимание. Особенно при использовании магии. Правда, это касается тех, у кого большие источники, и они по праву считаются магами. Но они настолько редко встречаются в обычной жизни, что про них забываешь. «Понятно», – задумчиво кивнул дворецкому, а потом уточнил. «Случайно не знаешь, где Марику найти? Хотел с ней переговорить». «Адрес известен. Отправлю за Белошвейкой посыльного», – спокойно ответил тот. «Честно говоря, он меня удивил, но я не стал ничего уточнять. Девушке хочу задать пару вопросов, и если та оправдает ожидания, то сделаю ей хороший заказ. Правда, когда смогу его получить, не знаю. Но меня одежда, особенно нижняя, просто бесит. Неудобно в ней. Никак не могу привыкнуть. При этом мой двойник не то чтобы модником числился, но ткани для пошива себе костюмов выбирал тщательно». «Господин, вы предпочтете работать в кабинете или библиотеке?» — задал мне вопрос Пейтон. «Веди сперва к книгам, надо карты герцогства взять», – подумав, ответил ему. Когда же оказался в библиотеке, то и вовсе уходить отсюда не захотел. На стеллажах много старинных фолиантов, стопки карт и в том числе горской страны. Мне следует изучить и их, чтобы понять, как в случае надобности лучше всего оттуда выбираться. Боюсь, что основные тракты окажутся недоступны. Там и шагу не пройдем, как нас схватят. Да, настрой у меня не слишком хороший, но тому есть причины. Горцы не на нашей стороне, хотя и делают вид, что заняли нейтральную позицию. Понять бы еще, кто под чью дудку пляшет. Пока уверен в одном. Орки выступают разменной монетой и этакой силой, с помощью которой намереваются доставить нам проблемы на поле боя. Я погрузился в изучение карт, чтобы составить несколько маршрутов предстоящего путешествия. В общем-то, по своему герцогству нет препятствий, чтобы добраться до границы с горцами. Правда, есть и проблемы. Необходимо учесть скорость передвижения, чтобы останавливаться на отдых не в лесу или чистом поле. А еще мне неизвестно, что пожелает в пути дочь императора и как она себя поведет. Вдруг начнет капризничать, жаловаться и требовать постоянной передышки. Нет, неблагодарное это занятие. Сам себе сказал и сдвинул карты в сторону. Взял лист бумаги и, оставляя на нем чернильные брызги, набросал с пару десятков пунктов, что потребуется в пути. Как глава отряда сопровождения, мне надо учесть различные факторы. В том числе и предусмотреть, как и чем кормить своих подчиненных. Следует задуматься о внешнем виде воинов. Нельзя горцам заявиться грязными и растрепанными, так как мы представляем своего императора. Нам потребуется еще и целитель, так как переход ожидаю непростым. И наверняка кто-нибудь заболеет или в какой-нибудь стычке получит ранение. В общем, голова начала пухнуть. Либо дую на воду, и лучше все пустить на самотек. Увы, нельзя этого допускать. Дисциплину необходимо поддерживать. И плох тот командир, который не решит бытовую проблему подчиненных. Повара, швеи, целители, конюхи. Перечитал я некоторые свои пункты и призадумался. Без всех этих слуг мы легко обойдемся на своей территории. В придорожном трактире или деревне, не говоря о городе или замке своих подданных, мы найдем все необходимое. Но дело в том, что у горцев вполне возможно, их слугам доверять не сможем. Да и не факт, что их предоставят. Почему-то не верю в гостеприимность горцев. «Господин граф, Марику привезли», – зашел в библиотеку дворецкий. «Отлично, веди ее», – обрадовался я. А вот Белошвейка встрече не рада, ее аура мечется, а сама она отчаянно трусит, но старается этого не показывать. «Здравствуйте», – дрогнувшим голосом сказала девушка. «Привет», – махнул ей рукой и указал на стул перед письменным столом, за которым расположился. «Присаживайся, поговорим». «О чем?» – осторожно спросила та, сев на самый краешек стула. «Ты меня боишься? Почему?» «Не знаю, чем вас обидела, но ваши посыльные действовали довольно грубо», – выпалила Марика и прикусила язык. «Вот как?» – нахмурился я. «Прости, вышло недопонимание. У меня нет времени, а заказ хотел сделать. Ты же говорила, что с пошивом одежды экспериментируешь. Это так и есть на самом деле?» «Да, вы правильно запомнили», – кивнула Марика. Набросал пару эскизов и показал своей собеседнице. Та сильно удивилась и стала меня убеждать, что такое белье будет невозможно носить. Доказывать и убеждать не собирался. Выложил на стол пару золотых и спросил, возьмешься или нет. Разумеется, о моем заказе не следует распространяться. «Мне необходимо снять мерки», – подумав, ответила та и вытащила из кармашка в переднике портной метр. «Это сантиметровая лента или швейный сантиметр?» Стала объяснять мне, демонстрируя гибкую ленту с делениями. «А почему цифр нет?» – поинтересовался я. «Прекрасно знаю, что это такое». «Каких цифр?» – не поняла Марика. «Зачем они, если и так понятно?» – развела большой и указательный пальцы. «Сколько тут?» «И потом. Швея лишь уточняет размер. Глаз наметан и редко ошибусь». «Но ведь удобнее и перепроверять нет необходимости». А от ошибки никто не застрахован. Объяснил ей и мысленно одобрительно улыбнулся. Девушка покрутила в руках портной инструмент, что-то про себя прикинула и согласно кивнула. «Да, вы правы. Так было бы быстрее и проще. Ее глаза сверкнули от радости, и она объявила. Обязательно себе на ленту цифры нанесу. Жаль только, что на шнурке так не сделать. Уточнять про какой-то шнур я не стал. Вышел из-за стола и позволил себе мерки снять. А когда Белошвейка уже собиралась на выход, сам не знаю для чего ей предложил. Не желаешь горцам вместе с караваном отправиться? В дороге, если потребуется, будешь одежду латать. А деньгами не обижу, договоримся. К горцам? Вместе с императорскими посланниками и его дочерью? Задумчиво переспросила та, показав своим вопросом, что для горожан секретов нет. Заманчиво, у них есть чему поучиться. Шитью у горцев? Поразился я. Думаете, у них одежду не изготавливают? Хмыкнула Марика, начав себя чувствовать намного свободнее и даже независимо, чем в начале разговора. Есть материалы, изготовление которых хранится под большим секретом. Ткань не пачкается, устойчива на разрыв и при этом тело дышит. Она редко в продаже появляется и стоит дорого. Не знал, честно ответил, понимая, что в этом мире следует осторожно делать выводы. Горцы разные, и у них есть своя промышленность. Хоть и славятся тем, что добывают драгоценности, а в банковском деле им равных нет. Уверен, среди людей из нашей или даже Горшанской империи найдутся те, кто у горцев на финансовом поле выиграет. У всех народов есть грамотные в разных областях специалисты. Ну, возможно, исключения составляют орки. Но зарекаться бы не стал. «Готово», – проговорила Марика, разгибаясь. «Ты не записываешь мерки?» «Запоминаю», – коротко ответила та, чуть подумала и спросила. «Могу ли ответ на предложение о путешествии дать позже?» «Без проблем», – утвердительно кивнул и добавил. «Только обязательно меня найди, если захочешь поехать. Думаю, дня 2-3 в запасе есть». На этом я с ней договорился. Марика ушла вполне довольная, а я стал обдумывать сложившееся положение. При этом чувство тревоги все больше, словно вот-вот произойдет что-то неприятное. Глава 13. Встреча. Пришел хмурый Гунбар и озадачил тем, что ему с Вайсаком удалось убедить отправиться с нами всего 30 воинов. Большинство тех, кто еще вчера жаждал мне служить, почему-то стали отказываться. «Им что-то известно», – подытожил мой телохранитель. «Но эти бесовые дети не желают говорить». «Алексис, простите, но вашего новоиспеченного слугу оставил в районе казарм. Поручил ему разузнать, что и как». «А он справится?» «Парень смышленый. А разговорить бывших сослуживцев поможет звонкая монета. Выделил ему немного денег, чтобы он устроил прощальный ужин». «Гунбар, ты все правильно сделал», — одобрительно кивнул я. «Что насчет припасов в дорогу?» «Взял на себя смелость закупить болты и стрелы. Опасаюсь, что чем ближе границы, то дороже они будут, и не факт, что их вообще продадут. Ситуация-то неспокойная. И это уже не секрет». «Какое количество повозок потребуется для отряда?» Задал ему еще один вопрос. Тот ответил без промедления. 3-4, в зависимости от ваших планов». «Честно говоря, даже если императорские посланники будут настаивать немедленно продолжить путь, то на это не пойду. Подготовиться необходимо. А пока только перечень на бумаге. Интуиция подсказывает, что дорога окажется непростой. А уж когда у горцев окажемся, то и вовсе будет тяжко». «Господин граф, а Алексис?» Быстрым шагом вошла в библиотеку Азалия. «Мне сообщили, что в порт направляются две галеры. Думаю, это императорский кортеж». «Черт, они не могли в пути подольше задержаться?» Задал вопрос вслух, на который не требуется ответа. «Графиня, пойдемте встречать высокопоставленных гостей. И прошу, не устраивайте по этому случаю торжеств, если только не поймем, что те их ждут». «Постараюсь», — ответила та, отведя взгляд. Ну, похоже, моя просьба запоздала. У хозяйки поместья и управляющей города свой взгляд на эти вещи, и он от моего отличается. Если же разобраться, то высоких гостей принято встречать на высшем уровне, а то ведь они обидятся, а некоторые и злобу затаят. Ну, последнее в данной ситуации маловероятно. Однако гостеприимство и уважение все же следует оказывать. «Азалия, я тут поразмышлял», — обратился к графине, когда мы с ней в ее экипаж усаживались. «Думаю, если устроить...»